Глава 18. Корабль отходит. Антифоны автоматных очередей неслись уже не только с мостов. Внизу на платформе станции метро Сен-Мишель трещал пулемет. «Артиллерия только что вступила», — произнес Винсент де Лескюр. «Наша артиллерия. Вот ж не представили бы мои родители, что мне доведется участвовать в такой седой древности, как чин переосвящения оскверненной церкви». «Как вы различаете картину боя по звукам стрельбы?» Отец Лотар листал на весу карманный ритуал Романум. «Надо сказать, месье де Лескюр, вы совершенно потрясли меня своим участием в разработке плана обороны. Вас вынуждена была слушаться даже Софи с Ивазмио». «Вы забываете, сколько мне лет?» — улыбнулся де Лескюр. «Я учился в Сан-Сире. Единственное, пожалуй, место, где в нашей злосчастной республике легко мог стартовать в большую карьеру не отпуск тельцократии, а нищий аристократ. Я просто не успел по молодости, иначе быть бы мне не книжным червем-букинистом, а штабным генералом». «Никогда бы не подумал». Отец Лотар, заложив шелковой ленточкой нужную страницу, передал книжицу де Лескюру и накинул поверх сутаны белый плювиал. «Начнем с Богом. Пора». Они стояли перед дверьми главного входа. Свежий ветер норовил залеснуть книгу в руках отца Лотара, надувал стихарь де Лескюра, слишком широкий для его сухощавой фигуры. Уголь шипел и стрелял в кадиле, тонкая струйка ладана начала свою игру с ветром. «Окропи меня, Господи, иссопом, и очищусь. Меня омой, и я убелюсь сильнее снега». Голос взлетел к небу, отталкиваясь от стен. Было странно, очень странно так безоглядно отправлять ритуал не в подземельях, а при ярком свете солнца. Медленно шествуя по солонь, они двинулись вдоль стен. Но прежде еще чем маленькая процессия обогнула фасад, по площади помчались к главному входу, пригибаясь двое с мешками на спинах. София, взглянув на часы, с облегчением вздохнула. — Мадам, благоволите принять 20 килограммов шоколада! — выдохнул на ходу Тома Бурделе, невысокий, веснущатый, несносный, из тех, с кем все кажется ерундой. Он с первых лет жизни ходил к мессе, сперва с родителями, затем после их гибели в гетто один. — Тише ты, дурак, отец Лотар уже начал! — одернул его Роже Мулинье, перекладывая ношу на другое плечо. Месяц назад он, вполне авторитетный в Маки, в свои 19 лет даже не подозревал о существовании мессы. — Софи, все в порядке. И в метро теперь просто так не проберешься, фонарей наделали из веток. Энергоснабжение они, наконец, сумели отключить. На действующих станциях теперь такой же мрак, как на заброшенных. А пластита Н действительно 20 килограммов, по 10 в каждом мешке, уже расфасованы по одному. Покаяние Давида плескалось в словах 50-го псалма, моля Господа очистить от беззакония, омыть от греха. Проходя под навесной наружной лесенкой, ведший на женский этаж теперь уже почти бывшей мечети, де Лескюр скривился, с трудом удержав ради торжественности момента бранное словцо. Ничего, теперь вся эта дрянь уже не имеет никакого значения. Неплохо справились, ребята. София Сивазмиус сдвинула черные очки на лоб. В ее глазах играли веселые огоньки. Она была одета в шелковистую черную водолазку под горло, поверх водолазки в ковбойку, чередующую темно-серые клетки со светло-серыми, да еще в свободную ветровку со множеством карманов. Но даже этот капустный качан одежек не мог спрятать ее девичьей гибкой худобы. Роже почувствовал, что зрение его словно само по себе с точностью цифровой камеры впивает все мельчайшие штрихи ее облика. Губы чуть запеклись, под глазами легли тени усталости. Как же красива рука, та, что без перчатки. Не маленькая, но длиннопалая, белая, вовсе не тронутая загаром. «Роже, умереть можешь сегодня и ты», — София улыбнулась. Очки вновь закрыли веселый взгляд. «Особенно, если поторопишься. На позициях на счету каждый калашников. Давайте, парни, тащите скорее все это в центр Нефа. Не заставляйте старую старуху кости ломать». Процессия из двух человек уже шла под паучьими лапами аркбутана. «К ним, небось, София непременно прилепит взрывчатку», — невольно подумал отец Лотар, взмахивая крапилом. Капли, весело поблескивая, падали на древние камни. «Скорее бы обогнуть церковь», — отчего-то подумал де Лескюр, борясь с желанием прибавить шагу. «Господи, дай довести до конца. Ведь все сейчас зависит от этого мальчика, несущего на плечах слишком тяжкое бремя сана. Даже мой младший Этьен, будь он жив сейчас, был бы на 6 лет старше. Господи, дай ему довести дело до конца. Еще 3 шага. 2. Отчего мне кажется, что с той стороны опасность уже минует. Да и есть ли она? Пуля винтовочная, от незнамо куда пробравшегося снайпера, стукнула, звонко выщербив камень. Кадила дрогнула. «Промазали», — подумал отец Лотар, прежде чем Делескюр, покачнувшись, опустился на одно колено. «Неприятная штука. Рикошет». Он протягивал сосуд с крапилом священнику. «Раненый, Делескюр, сильно?» Путаясь с кадилом, ритуалом и водой, отец Лотар пытался освободить одну руку для помощи министранту. — Ранен, убит, да откуда я знаю? Делескюр требовательно возвысил голос. — Вперед! Мы не в игрушки играем, и это еще мечеть! Отец Лотар, до крови закусив губу, повернулся к раненому спиной и обогнул стену. Еще одна пуля ударила о мостовую, но, как и показалось Делескюру, за углом священник уже был вне пределов досягаемости снайпера. Тяжко привалившись к стене, Делескюр пытался понять, откуда стреляли, но новых выстрелов не последовало. Что и где случилось, пойди разберись в этой кровавой каше. Боль размывала перед глазами с детства знакомый городской пейзаж, словно потоки воды на ветровом стекле. Но дворники отказывали, зрение не хотело фокусироваться. Делескюр позволил, наконец, стону вырваться наружу, надеясь, что священник уже далеко. Стон священник услышал. Он шествовал теперь вдвое медленнее, не понимая сам, как ухитряется одновременно управляться с ритуалом, кадилом и святой водой. Но дальше эдак не получится. In extremis, конечно, может помочь София, но ведь она и сама занята. София была уже внутри, разбирала содержимое мешков, укрепляла на каждом небольшом свертке таймер. Бурделей и Мулинье уже воротились на позиции. Отец Лотар вновь стоял у входа, повелевая сатане бежать перед приближением спасителя. Внешний ход завершен. По счастью, дверь оставалась отворена, иначе он ни почем не вошел бы со своей нетяжелой, но неудобной ношей. София, возившаяся, сидя на корточках с пластитом в шагах в 40, подняла голову. По лицу ей скользнула тень. Оставив свое занятие, она вскочила на ноги в несомненной, но так ей не свойственной растерянности. Бежать к священнику, взять у него что-нибудь лишнее, или это нельзя? Эта поза, начатый, но приостановленный шаг, разведенные в недоумении руки, сделала ее какой-то трогательно юной. Отец Лотар издали улыбнулся. И можно, Софи. In extremis много чего можно. В советских лагерях женщины за неимением священника крестили младенцев. Отчего бы женщине сейчас не принять у меня кадила? А все же они отняли у нас несколько времени, убив Винсента Делескюра. Его отсутствие обойдется нам еще в 10 жизней. За спиной загрохотали торопливые шаги. Но отец Лотар даже не обернулся. Отсутствие опасности отражалось в лице Софии. Основательно загремел брошенный на пол калашников. Эжен Оливье Левек, запыхавшийся, с еле подсохшими кровавыми ссадинами на ладонях, измазанный бензином, сажей, землей, цементом, в порванных на одном колене джинсах уже протягивал за кадилом руку. «Юдо домине бенедицере!» Слова сказались сами, словно он всегда их помнил, произносил 1000 раз. Некогда и не к чему было разбираться, узнал ли он как-то, что Делескюр выбыл из строя, или оказался здесь по другой причине. София принялась разбирать упаковки, спеша наверстывая потерянные минуты. Отец Лотар, осенив преклонившего колено юноши крестным знамением, с облегчением передал ему кадило, крапило и сосуд, оставив себе только ритуал. Ореемус — волшебство, совершенное волшебство, о котором он знал, но и не надеялся испытать этого захватывающего ощущения в своей жизни и не знал по-настоящему, какое же это счастье. Своды подхватили голос, как ветер подхватывает лист, понесли ввысь. Ох, это совсем другое дело, чем служить в кое-как приспособленных под церковь обычных помещениях. Господи, какие же идиоты были эти неокатолики, навешавшие всюду микрофонов, что благополучно перешли потом к мусульманам. Эта архитектура столетиями оттачивала умение множить звук. Боже Вседержитель и Милосердный, Ты, кто даровал священникам своим таковую перед прочими благодать, что, чтобы они во имя Твое достойно и совершенно не совершили, от Тебя, как исходящее, принимается. Просим бесконечную милость Твою, так как только мы, что намереваемся посетить, Ты посещаешь, и что мы намерены благословить, Ты благословляешь, чтобы стал нашего смирения вход по подвигам Твоих святых, бегством бесов, вход ангела мирно через Христа нашего Господа. Амен, ответила Жан-Оливье. Процессия шла к алтарю. Поравнявшись с Софией, отец Лотар поднял крапила. Брызги упали на лицо. В молодости, в те несколько счастливых лет с Леонидом Севазмиусом, счастливых настолько, насколько Соня Гринберг вообще могла испытывать счастье, святая вода от чего-то, как ей казалось, пахла ландышами. Сколько лет прошло, а запах тот же. Отцу Лотару казалось, что это во сне он идет по огромному храму, пронизанному мечами солнечных лучей, похожему на корабль мачтами колонн, сужением алтарной части, примезною предела, чем-то еще, не поймешь чем. Хоругви должны висеть здесь, как паруса. Корабль — символическая основа храмовой архитектуры. «Корабль, отходящий в вечность», — отец Лотар усмехнулся, размышляя столь патетическим образом, легко и вправду вообразить себя героем. «Лучше скажем, как сказала бы Валерий, надо успеть сделать дело, покуда задницы не набежали». Начиная летанию, отец Лотар заметил краем глаза, что София направилась к выходу с обеими нагруженными руками. Ну да, аргбутаны. Но между тем, если ее убьют, как Делискюра, кое-исковой минер куда худший, чем из нее был бы кадильщик. Надо надеяться, что хоть мальчик сумеет и в этом случае справиться. Но вы уж постарайтесь, Софи, прожить еще часа полтора. Чтобы церковь сию и алтарь сей очистить и переосветить. Отец Лотар, поднявшись с колен, осенил крестным знамением камень, много лет служивший лишенным смысла и сути украшением. — Ты бы благоволил! — Тебя просим, выслушай нас! — отчаянно почти выкрикнул Эжен Оливье, уже не спрашивая себя, как, каким таким немыслимым образом память предков ухитряется сейчас говорить его устами. Уже теперь еще одним маяком долгого плавания приближался 67-й псалом. Сколько же еще надо успеть? Как еще долго до берега? София вернулась в храм налегке, как и следовало ожидать. Значит, время пошло. Во всяком случае, вектор его уже переведен в сторону инобытия. Ну вот, теперь это уже вновь церковь. Отец Лотар вдруг ощутил, что его пошатывает от внутреннего напряжения. Теперь это уже вновь Нотр-Дам. Эжен-Оливье, София, мечети Аль-Франкони больше не существует. Она провалилась в Тартар. Ес! Жан-Оливье залился краской до корней волос. Ничего себе, достойное событие реплика. Впрочем, судя по виду отца Лотара, он и сам был бы не прочь от какой-нибудь мальчишеской выходки. А в огоньках маленьких свечек, плясавших в бездонно черных глазах Софии Севазмиу, читалось, пожалуй, то же самое озорное, несерьезное «Ес». Что, Делискюр, Софи? Мертв. — Понятно. Ну что же, все по рабочим местам. Отец Лотар повернулся к Эжену Оливье. — Облачения лежат в том порядке, в каком ты и должен их мне подавать. Дальше я буду подсказывать. Вот уж кстати, что высоченная стремянка нашлась в подсобных помещениях. Она немного отстает от его преподобия. Он закончил свои дела снаружи на добрых полчаса раньше. Отец Лотар уже без плювиала и беретты... На миг покрыл голову амиктом, передвинул его на плечи, облачился поверх сутаны в льняную длинную альбу. Поверх альбы он повязал веревочный пояс. Наши узлы тоже чем-то морские, — мелькнуло опять в голове. Во всяком случае, их тоже надо знать. И епитрахиль, и риза были черными, как и полагается для мессы реквием. София вспомнила вдруг тетю Лизу. Хотя и смешно было называть теткой девушку, что была старше всего на 11 лет. Соня чаще всего и называла ее просто Лизой. Стоя на стремянке, София укрепляла теперь на колодне крест-накрест широкими взмахами серой клейкой ленты очередную упаковку пластита Н, не крупней книги. Лиза. Надо же, какое начисто стершееся воспоминание. Не стершееся, а вытесненное памятью, невольная вина, с которой не было сил жить в юности. Лиза Забелина, сильно младшая сестра матери, запомнилась прежде всего роскошной косой ниже пояса. Бывают такие светло-каштановые, мелковьющиеся волосы, чуть жестковатые, честно сказать, но зато невероятно пышные. На Лизину косу оборачивались на улице. Коса была ее стилем, коса необычайно красила чуть округлое, чуть курносое лицо с широко расставленными серыми глазами. Лиза была широкоплечей, длинноногой, стремительной и казалась спортивной еще и из-за любви к футболкам и кроссовкам, но ни разу в жизни не была на уроке физкультуры. У Лизы от рождения были проблемы с сердцем. К стыду своему только когда спросить было уже не у кого, Соня задалась вопросом, какие именно. Болезненный, поздний, слишком оберегаемый ребенок, Лиза, как часто водится, была и моложе, и старше своих лет. Пренебрегавшая сверстниками, раскованная со взрослыми, Лиза могла часами бродить по интернету, выясняя судьбу какого-нибудь альбома фототипий императорского училища правоведения, изданного в Париже 90 лет назад. Взрослой Софии помнились лишь внешние признаки внутреннего мира юной тетки, как кости динозавра предстают палеонтологу, чтобы он сам облег их в сухожилия и мышцы. Зачитанное до дыр первоиздание «Унесенных ветром» в темно-оливковом переплете, портреты величественных генералов и мальчика в генеральском мундирчике, лампадка перед иконой в застекленном ящичке, который ребенок был бы весьма не прочь расковырять. Ребенок этот, Сонька-крестница, на самом деле первое проявление волевого характера, 12-летняя девочка умудрилась тайком окрестить годовалую, был единственным исключением в высокоинтеллектуальном общении Лизы. С племянницей она готова была играть часами. Им даруй, Господи, вечное упокоение, и им досветит вечный свет. Отец Лотар осенил крестным знамением не себя, как на обычной литургии, а камень алтаря благословляет томящихся в оковах смерти. Тебе гимн подобает, Боже, на Сионе, и тебе жертва обетованная в Иерусалиме воздастся. Мою молитву выслушай, к тебе приходит плоть всякая. Им даруй, Господи, вечное упокоение, им досветит вечный свет. Лет с 10 Соня уже не так рвалась в просторную, но такую несовременную и темноватую квартиру на Университетском проспекте. Тетка сердилась на стрелялки и бродилки, заставляла смотреть длиннющие фильмы по истории, отечественной. Без замков, рыцарей и турниров. Но в жуткие месяцы пребывания Сони в плену, именно Лиза, вдруг мгновенно повзрослевшая, встала рядом с обезумевшим сначала отцом. Она сделалась самым надежным секретарем, выполняя его поручения на фирме, когда он занимался спасением Сони, вызванивая нужных для переговоров о Соне людей, когда он отрывался на дела. Но когда отец, уронив трубку на пол, закричал «Лизок, Соньку освободили!» Из соседней комнаты не последовало ответа. Лиза сидела, утонув в глубоком диване, губы ее улыбались. Узнав спустя 4 года об обстоятельствах смерти тетки, Соня сломала голову над неразрешимым вопросом, откуда это дикое чувство вины? Ведь на самом деле не она, никак не она виновата, виноваты только они. Или это было всего лишь сожаление о непоправимом? Если б лучше она слушала песни про голубых улан и черных гусар, но кто бы ей сказал, что спустя 5 с лишним десятков лет самая любимая песня тетки вдруг вспомнится вся от первого до последнего слова, вдруг зазвучит в душе, поднимаясь к обреченным сводам чужой готики. Услыша нас, Бог всемогущий, и нашей молитве внемли, как истребитель погиб, стерегущий вдали от российской земли. С неуклюжими словами и немудреной мелодией песня звучала ровно и мощно, как дыхание великана. Командир закричал: «Ну, ребята! Для нас не взойдет пусть заря, героями Русь ведь богата, умремте ж и мы за царя!» Сама не замечая, почти беззвучно напевала София, прикрепляя 4-й заряд пластита Н. Отец Лотар, не оборачиваясь одним только знаком руки, остановил жена Оливье, когда тот попытался повторять за ним слова «исповедуюсь». Почему, интересно? Он, наверное, помнил, что миряне тоже бьют себя кулаком в грудь при словах «моя вина». Ну да, троекратно. Ох, это только у модернистов, а по-нормальному исповедуюсь 2. Один священник, один пастырь. Отец Лотар завершил свой, а вот теперь пора читать и ему. Как молитва длинная. Он же все-таки не помнит всю наизусть. И Жан-Оливье вышел из положения просто. Немного промолчал, согнувшись, и трижды произнес только слова, сопровождающие удары в грудь. — Господи, уж прости как-нибудь, я же не нарочно. Моя вина, Господи. И разом открыли кингстоны, и в бездну морскую ушли, без ропота даже, без стона, вдали от российской земли. — Только это будет бездна пламени, — усмехнулась София, тщательно выщелкивая на экранчике таймера зеленые цифры. Сколько ж лет эти своды не слышали латыни, — невольно подумал отец Лотар. Ведь задолго до мусульман, года, пожалуй, 70-го, как раз лет 70 и выходит. Как же они соскучились. И чайки туда прилетели, кружася с предсмертной тоской, и вечную память пропели героям в пучине морской. День гнева тот день век в пепел превратит, по свидетельству Давида и Сивиллы. Сколь великий ужас будет, когда придет судья, все твердо упраздняющий. А ведь это и есть католическая вечная память, — подумала София, невольно заглядевшись на завораживающий ритм движения священника перед алтарем. А песня все продолжала где-то звучать, странно сплетаясь с погребальным гимном. В том сила России грядущей, герои бессмертны у ней, так миноносец живет, стерегущий в сердцах всех русских людей. Труба — удивительный звук распространяющая, по области могил всех пред престолом соберет. Смерть замрет и природа, когда творение воскреснет, должное ответит судящим. Ведь это по тем, кто сейчас падает на баррикадах мостов, — подумалось я Жану Оливье. Насколько же легче так погибать? София спустилась вниз, когда гимн уже закончился. Что ж, теперь можно и послушать литургии. Песчинки минут будут падать дальше сами. Как же жалела Жан-Оливье, что не понимает со слуха Евангелия. Наверное, какой-нибудь из тех, где говорится о переходе от смерти к вечной жизни. Но как же везет тем, кто понимает Евангелие, а за ним проповедь. Откуда он это знает? А вот знает. Точно, отец Лотар повернулся лицом к пастве. Взглянул на Софию, кивнул ей, поняв причину ее отдыха. Взглянул пристально, взглянул на Эжена Оливье. Возлюбленные мои, я не стану говорить проповеди, хотя это и не совсем правильно. Но все, что можно было сказать, мы сказали сегодня не словами. Эжен Оливье, после того, как ты польешь мне на руки, я управлюсь дальше без министранта. Что вы хотите сказать? То, что потом ты уже можешь идти. После омовения рук. Священник смотрел на него в упор. — Отец Лотар, вы что, вы ничего не поняли? Тихо, чтобы чувствуя к сакральному слову свода не подхватили недостойной человеческой речи, воскликнул Эжен Оливье. — Я никуда не уйду. Я здесь по праву. Я должен умереть вместе с Нотр-Дам. Я потомственный министрант собора. — И ты сегодня в нем прислуживаешь. Никто не оспорил твоего права. Но сегодня не твой черед умирать. Но я хочу причаститься. В этом-то он не посмеет отказать, а там видно будет. Нет, ты еще не готов к причастию. Если бы эта литургия была последней на земле, я причастил бы тебя на свой страх, но твой долг перед собором — причаститься как надо. Пусть в других пределах. Да, ты здесь министрант, — отец Лотар чему-то улыбнулся, — но капитан корабля сегодня я. Приказываю покинуть борт. Ну да, минут через 15 он бы уже не отошел достаточно далеко от стен, — подумала София. — А я твой командир, Левек, — мягко вмешалась она, — и я приказываю тебе жить. Веселые свечки играли в черных глазах Софии Сивозмию. Светло-серый взгляд отца Лотара был непреклонен. 18-летней силы Эжена Оливье было недовольно для того, чтобы спорить с этими двумя. — Но кто же будет молиться во время мессы? — упавшим голосом спросил он. Это только у модернистов священник мог служить без молящихся, ведь так, отец Лотар? — Как-нибудь попробую я, — ответила София. — Я не очень умею, но, сдается, сейчас самое время научиться. Ну вот все и устроилось. Отец Лотар повернулся к алтарю. — Слава тебе, Господи! Жан-Оливье не следил за словами. Он выпал из течения мессы, плывя в потоке своей обиды, обиды невоспринятой жертвы. Где-то по стенам на болевых точках камня падали электронные песчинки оставшегося времени. Пустые, совсем аптечные бутылочки коричневого стекла. На кожном футлярчике одной был вытеснен виноград, на второй рисунок стерся вовсе. Дрожали в руках. И Жан-Оливье полил из второго на пальцы отцу Лотару. — Все, ступай с Богом, — тихо шепнул священник, поворачиваясь к алтарю. — Ох, и неохота же мальчишке оставаться живым, — подумала София. — Ничего, дружок, придется тебе это как-нибудь перетерпеть. Без тебя сегодня много легло, но дело все же сделано. — Молитесь, братья. Чуть пошатываясь, Жан-Оливье медленно, словно ожидая, что священник позовет его назад, шел к дверям. Когда-то тут был центральный проход между двумя рядами деревянных скамей, еще до того, как модернист Люстиже возвел на месте прохода идиотское возвышение, в свою очередь снесенное мусульманами. Они же сплошь вымостили освободившееся место пестрыми, как ковер, яркими до ряби в глазах изразцовыми плитками. Но и Жан-Оливье шел не по ним, а по каменному полу между длинными скамьями справа и слева, жесткими скамьями, на приступке которых склоняли сейчас колени десятки людей, участников литургии. Среди них угадывались знакомые фигуры, Патрис Левек с радостной улыбкой, повернувший голову на проходящего внука, Антуан Филипп Левек с лицом тяжело больного, которого только что отпустил приступ невыносимой боли, Клэр и Жени Левек, потерявшая при провале линии Мажино троих сыновей, когда боши ломанулись через смехотворные укрепления предыдущей войны, Женевьева Левек, умершая в 17 лет от чахотки, Агюст Антуан Левек в сюртуке и стоячих воротничках, удвоивший на каучуке семейный капитал, разбогатевший на ввозе шоколада, Эжен Левек с напудренными волосами, покровительствовавший каперству Патриса Ливье Левек в разделенном на три пряди парике. Так вот, кто сегодня здесь причащается. Шаг его сделался тверже. Маленькая груда серого тряпья, брошенного кем-то близ дверей, на мгновение привлекла его внимание. Валерий. Валерий в своих лохмотьях, соскользнувшая на пол, недвижимая. Светлые локоны волною по полу. Израненные ручонки, белые, раскинутые, как руки фарфоровой куклы. Ну, конечно, можно было догадаться сразу, иначе и быть не могло. Она умерла. Умерла вместе с собором. Преодолевая свой всегдашний страх перед девочкой, Жан-Оливье опустился на пол. Сам, не зная для чего, поправил закрывшую лицо прядь. Ладонь, даже не коснувшись, ощутила теплоту лба. Жан-Оливье торопливо припал к детской грудке, вздымающейся, к бьющему сердцу. Но что с ней тогда? Дыхание было ровным, очень ровным. Жан-Оливье легко поднял спящую девочку на руки. Вдруг, заторопившись, почти побежал к дверям. Если бы отец Лотар не прогнал его, кто бы тогда вынес Валерий из грядущего огня? Потревоженная его спешкой Валерий на мгновение открыла глаза. Размытый дремотой, недовольный взгляд ребенка на мгновение встретился с его взглядом. Затем веки вновь смежились. Девочка вздохнула, поудобнее пристраивая голову на его плече. Никогда прежде Жан-Оливье не видал у Валерии такого обыкновенного, такого детского взгляда. Ребенок, самый обычный, хотя и изрядно чумазый, спал теперь у него на руках, свесив долу худенькую руку. Жан-Оливье вздрогнул. Грязная ручка, вся в разводах засохшей крови, больше не кровоточила. Стигмата не было. Не было даже коросточки на его месте, только розовое пятнышко свежей кожи. Осторожно оберегая сон своей ноши, Жан-Оливье локтем и коленом растворил тяжелую дверь и вышел в парижский яркий день, сизо-голубой, полный солнца и стрельбы. День, в котором, вопреки крови и смерти, как всегда, журчали чистой водой маленькие уличные фонтаны. День, в котором где-то рядом была Жанна, живая, непременно живая. Таймеры ровно отщелкивали оставшееся собору время. И молодой священник продолжал свои молитвы, а старая женщина внимала, едва ли не впервые в жизни преклонив колени. Они не знали, хотя оба спрашивали себя, страшатся ли того, что через считанные минуты их души, вырванные из телесной оболочки, в непредставимой, но недолгой муке, взовьются вверх сквозь исполинский смерч камней и пламени. Февраль-октябрь 2004 года. Москва, Париж, Канн, Москва. В авторской редакции 2012 года. Конец. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».